4. Часто мы видим во Вселенной чудные перемены и неожиданные события. У нас есть достаточно предметов, о каждом из которых можем сказать «увидим, чем это кончится». Иногда и с нами самими случается что-нибудь удивительное, и мы бесполезно ропщим и говорим «не думал и не гадал я, чтобы это так совершилось». Бедные мы невежды, предсказаний будущих событий, и о происходящих в настоящее время мы с трудом понимаем их причину, кроме одной из них, и притом причины истинной и несомненной, случилось то или другое, потому что так было угодно Богу устроить или допустить по его премудрому, неведомому для нас, но всегда праведному и благому промыслу. Мои мысли — не ваши мысли, не ваши пути — пути мои, — говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Святой Григорий сказал, исследовать сокровенные причины судеб Божьих есть не что иное, как только противопоставление нашей греховной гордости советом и определением его. Наша обязанность, наше дело при всяком необыкновенном событии повторять слова святого Павла: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его». В земной нашей жизни мы многого никогда не постигнем разумом. Довольно для нас знать, убедиться и, несомненно, веровать, что Бог справедлив, и в последний судный день не найдется никого из подсудимых, который бы сказал что-либо иное Господу, кроме слов «Праведен еси Господи, и праве суди твои». Некогда царь Давид, видя нечестивых счастливцев мира, своим примером увлекающих за собой некоторых из народа Божия, захотел понять судьбы Божии. Долго он размышлял о том, но, не добившись в том успеха, смиренно сознался: «Сие труд есть предо мною, донде же вниду во светило Божие. Должно до будущей лучшей жизни отложить нам более полное уразумение непостижимых в нынешней жизни судеб и последнего их конца, высочайшей премудрости Божией». Итак, перестанем и мы рассуждать о предметах нам неведомых. Волны безграничного океана высочайшего ума, непрестанно вращающиеся и возвращающиеся, восходящие и нисходящие, превосходят быстроумие всякой мудрости, не только человеческой, но и ангельской. И как же могли бы мы постигнуть конечные причины глубочайших божественных судеб? Кто может постигнуть Божие предопределение? Зачем этот родился в язычестве, другой в христианстве? Почему евангельская проповедь во многих странах огласилась довольно поздно, а потому многие тысячи людей погибли, лишась возможности спастись через Христово учение, тогда как в других странах оно стало известно довольно скоро? Почему одно государство наполнено еретиками, другое свободно от всех пороков неправоверия, и в нем сильно укоренилось благочестие? Зачем наказание Божие одних минует до времени, а других постигает? Зачем иногда невинные в преступлении предаются суду, обвиняются и погибают, а грехи некоторых людей отзываются на их детях и их потомках? Почему крестовые походы, в которых участвовали многие государи, принцы и князья, прилагая все свое старание для освобождения Палестины и гроба Господня из рук неверных, остались тщетными, не достигли желанной цели? Не станем повторять вопросов, почему Бог предоставил возможность покаяния Адаму, а не Люциферу, светоносцу? Зачем Иисус Христос умилосердился о падшем апостоле Петре и посмотрел на него, а не на Иуду? Зачем один умирает во младенчестве, другой доживает до глубокой старости? Зачем один, мало погрешив в чем-либо, погибает без покаяния, другой же, долгое время пребывая погрязшим в тяжких беззакониях, наконец исправляется и получает кончину, достойную христианина? Зачем один утопает в богатстве и роскоши, другой не имеет ни куска хлеба, ни копейки денег? Беспокойный и чрезмерно любопытный ум. Зачем тебе доискиваться до этого? Касаясь огня божественных судеб, ты растаешь. Восходя на неприступную гору божественного провидения и промысла, ты упадешь и будешь кружиться, подобно тому, как ночные бабочки и комары кружатся ночью около свечи, пока не сгорят. Так и ум человеческий стремится дерзновенно проникнуть в тайны непостижимого пламени божественного. Нам, смертным людям, нельзя прямо смотреть на дела пресветлого солнца, имея очи летучей мыши. Сокровенные тайны Божии для нас непостижимы в настоящей жизни. Сын Сирахов говорит: «Дивны дела Господа и сокровенны дела Его между людьми». Ни один из смертных не нашелся взять у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, раскрыть ее и прочесть, кроме льва от колена Иудина, корня Давидова, победителя смерти. Книга — это книга судеб божественных, внутри — его предведение, отвне — его промысел о вселенной. Предвечный, всепремудрейший Бог все расположил мерою, числом и весом. Силе и воле его кто противиться может? Почему же мы, ничтожные, кичимся своей гордостью и дерзновенно силимся взвесить тяжесть огня, измерить скорость движения ветра или возвратить прошедший день? Довольно для нас веровать, что причина всех причин — воля Божия. И кто ищет большей силы и власти, тот не знает существа Божия. Всякая причина узнается по зависимости ее от другой. Так составляется ряд причин, подчиненных одна другой. И та причина, которая по бытию своему не была последствием предшествующей, есть первая причина, причина всех причин. Но прежде Бога и его святейшей воле ничего не существовало, не предшествовало Богу, а потому причиной всех причин один только предвечный, крепчайший и бессмертный Бог во Святой Троице прославляемый. Чего же ты больше доискиваешься? Бог попустил, Бог восхотел, Бог сотворил все. По справедливому и богомудрому изречению Сальвиана, для нас совершеннейшей правдой должна быть воля Божия, высочайшей мудростью доброхотное и спокойное последование указаниям божественной воли и Божьего промысла.